Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 19 августа, да, такой день. Такой день. С 19-м много чего связано у нас, да? День Лебединого озера. Да, День Лебединого озера. 19 августа 2015 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир из Саратова, с Волги, из России. Вот наш сосед Анатолий позвонил сегодня мне. Я имею в виду сосед из Волгоградской области, да, из Волгограда, то есть по соседству. И сказал, что у нас устаревшие сведения. Помнишь, мы сказали, что на Кавказе не платят за газ? Ему позвонили наши, так сказать, товарищи с Кавказа, с Чечни, в частности, сказали, что нет, за газ платят. Там, как бы, ситуация давно изменилась. На что я могу сказать? Я извиняюсь за то, что я пользовался старыми сведениями, но если эти сведения верны, то платят зря. Зря же платят, этих, скажи, как что тут скажешь. То есть тот, кто может не платить за газ и не должен за него платить, с какой стати платить за то, что принадлежит нам, за то, каждому жителю России это принадлежит, с какой стати нас обдирают. Если бы это какие-то деньги за транспортировку, за добычу, ну представьте, что происходит. Давайте вот поговорим откровенно. Есть какой-то капиталист на Западе, который прорыл эту дырку, там трубу бросил, там что-то куда-то этот газ качает, да, его все порицают. Ты, сука, эксплуатируешь рабочий класс и прибавочную стоимость, значит, себе в карман кладешь. Ты, сука, эксплуатируешь национальные богатства, там, Венесуэлы, к примеру, Венесуэлы, где ничего не было, вот он там воткнул это, Эксон этот, Мобили, да, воткнули свою трубу. Ну, гады, конечно, гады, представляешь? И, кстати, я с этим могу согласиться. Ну, да, ну, но здесь же вообще другая ситуация. Здесь коммунисты воткнули эту трубу, качали газ тот, который принадлежит всем нам. То есть потом пришел некий экспроприатор, который назвал себя этим приватизатором, да, почему-то забрал эту трубу себе и теперь качает... Это раздает нам же наш газ из нашей же трубы. Мы уже с тобой трудились, за наш счет эта труба построена, представляешь? И за счет наших родителей, за счет наших дедушек и бабушек. И говорит, слышите, ребята, там вы мало за газ платите. Да пошел ты нахер. Это даже не капиталист. Это экспроприатор от капитализма, представляешь? То есть там вот они... обвиняют в экспроприациях каких-то красных, там, социалистов, анархистов и так далее. Но это же вообще козлы. Так что, если есть возможность не платить ни в коем случае, боженька вам не простит, если будете платить за этот мерзкий газ. Не, ну газ-то хороший, мерзким людям платить не нужно. Вот нам пишет Олег по поводу вчерашнего разговора, что Золотой мост во Владивостоке чисто автомобильный, только узкие проходы по краям для обслуживающего персонала. Да, мы это знаем уже. И, а что они его так запланировали? Да, вот фигуру. Мы и говорим как-то странно. Вот есть мосты в Китае, которые такие же, как этот, только в 7 раз дешевле. Да, там все есть. И пешие, и лешие, и даже какие-то еще... И поезда могут ездить. А здесь вот так получилось, что хватило только для автомобилей. Ну и что они будут делать? Они что, поставят там милицию, не будут пускать, а кого-то будут за взятку пускать? Или как это вообще будет выглядеть? Или таксисты будут дежурить по обоим краям и говорить, командир, там садись. Ну, наверное, так оно уже и есть. Вячеслав, а оружие на складах народное? Ну вот с оружием такой вопрос. Оружие всегда принадлежит тем, у кого оно в руках. Вот, это особенность такая, оружие, понимаете, у него есть, как Маркс говорил о двух свойствах товара, так вот у оружия, как у товара, три свойства. Андрей из Тольятти спрашивает, а если Володин действительно придет к власти и будет действовать, я так с сокращениями, и будет действовать, как вот Вячеслав рассказывал, его ведь поддержит большая часть населения или большая? Безусловно. Процентов 80 реально поддержит. Ну, конечно. Сейчас, если придет, скинет сразу же цены на энергоносители. Ну, то есть, он будет действовать не так, как Вова. То есть это Вове может он позволить действовать как дураку, а себе-то он не позволит действовать как дураку. Мы здесь видели его, так сказать, по, как это, с каких-то там лягушек, помнишь, там поднялся с каких-то лягушек, помнишь, ну в детской сказке. Не помню. Ну там кто-то там вырос, ну, генералы там с каких-то лягушек. Вот мы Володина с таких лягушек видели, видели, как он действует. Понимаешь? Поэтому, естественно, он будет работать на, кого, на того, от кого будет зависеть его власть. Его власть будет зависеть от народа, конечно, он будет такие пиар-акции выделывать. Его власть не будет зависеть ни от олигархов. Поймите, он сам себя сделал. Никакие ни Тимченко, ни Рутенберги, ни Ельцин его не привел. Там. Поэтому, конечно, с ним будет сложно. Но, понимаешь, вот очень период очень странный такой. Может так получиться, а ведь может и не получиться. Может случиться так, что чаяниями Володина, да, Путин развалит Россию до такой степени, что у Вячеслава уже не будет никаких шансов возглавить ее. Ну, то есть, единственный путь это будет революция. То есть, уже не сдержишь. Потому что это же народ, это как вода. Вот сейчас плотину размывает, там какие-то дырочки, из этих дырочек вытекает канал артподготовка, что-то еще, и все это размывает плотину, да, пока они это приляпывают нормально, ну, потом, когда пойдет поток, уж никакой Володин его не остановит, то есть это должно будет свершиться. Вы нас чипируете на Володина, да меня спрашивают, я отвечаю. Вы поймите, что никто больше в Российской Федерации об этом не говорит, поэтому, естественно, когда я говорю, меня спрашивают еще больше. Олег Че написал большой стих про геев, но мы его читать не будем. Вы избежали, как там, пропаганды или что там? Не знаю. Еще придерутся. Ну и Кузьмичу спасибо, да. Кузьмич уже целый абонемент, спасибо, наверное, приобрел. Все, ну что, к новостям? Да. Ну вот сейчас недавно атаковали в Турции, в Стамбуле, дворец премьер-министра. Ну, там такой интересный этот дворец премьер-министра. Ну, поговорим вначале о террористах. Да? То есть там какие-то двое атаковали, сейчас их повязали. У них там фотографии оружия. Ну, какое-то, знаешь, я вот видел в свое время на границе такое оружие. 80-е годы у каких-то там иранских террористов, да, там этих... Вернее, они такие киношные террористы. Ну да, какие-то они киношные. Какие-то вот курдские повстанцы тогда бегали с таким оружием, и оно казалось нам уже тогда смешным. Понимаешь, а здесь вот что-то как-то, ну, не прокатывает, конечно. Но я не об этом. Вот сейчас еще там, я так понимаю, взорвали 8 военнослужащих турецких. Ну, то есть это сейчас все будет... Турции продвигаться по полной программе. То есть сейчас там будут взрывать ИГИЛ, там будут шустрить курдские повстанцы, курдская рабочая партия, и, конечно, еще сразу найдется огромное количество, кто под эту муху будет шустрить. Понятно, что когда есть два направления действия, прямого действия, то появится и третье, четвертое, и пятое. Ну, как какие-то там, вполне допускаю, разбойники появятся, которые под эту муку будут что-то работать. И какие-то другие люди, может быть, там кто-то от Гюлена, может, начнет так же работать. Я же не знаю, как это. Че, мы можем увидеть развал Турции? Нет? Да, да, да. Вот мы как раз об этом и говорим, что сейчас Эрдоган своим дебилизмом совершил то, что пока никому не было под силу. И я допускаю, что закончится просто военным переворотом в Турции. Сейчас военным, они всегда там исторически очень сильны, все это надоест. Они скажут, да ну и нафиг, в конце концов. Ну, с курдами они как исторически договорятся, они со всеми исторически договариваются, просто сметут эту власть, скажут, так вот, у нас мы тут военные пришли, там гарантируем вам то-то, то-то, то-то, и через там полгода выборы, и все. Я допускаю такой вариант. Причем даже вот с этим дворцом премьер-министра. Ну, это резиденция Ататюрка была. Ну, представь, там были султаны, пришел Ататюрк, ну, Мустафа Кемаль, Ленин турецкий, если кто не знает. Вот пришел турецкий Ленин и поселился во дворце султанов. Ну, понятно, во-первых, Турция была нищим государством, строить дворцы точно, он не Реджеп Эрдоган, чтобы дворцы строить, да? Он поселился там. Ну и как-то, ну нормально. То есть султаны, хотя, как Остап Бендер говорил, помнишь про пошлую роскошь, про этого, про кису Воробьянинова, что проживал в пошлой роскоши. Хотя они проживали в пошлой роскоши, но в Турции так принято. И то есть Ататюрка никто не упрекнул в том, что ты что там во дворце там поселился. Ну правильно, ну там. Ну как в Кремле. Отец Ленин в Кремле. Да, Ленин в Кремле. Потом там сделали музей. Ну тоже понятно, умер Ататюрк, но нет другого Ленина, да. Ну и сделали музей, музей Ататюрк. Приходит к власти Эрдоган, и что он делает на второй срок своего премьер-министра? Министерство. Он не президент даже, а премьер. Он поселяется во дворце, в музей Ататюрка. Понимаешь, что, что надо иметь в голове человеку, чтобы поселиться в музее? Это вот, то есть, мы... Был бы у них мавзолей, он бы, да? Да, конечно, мы видим, есть у них мавзолей, кстати, да, не знаю. Или еще не время. Еще не время, да. Там и мавзолей есть. Но дело в чем? Дело в том, что вот Эрдоган, это такой же, как Ататюрк, как Путин, Сталин, да, вот они такие же. Один пытается этого победить, да, стать лучше. Путин пытается стать лучше Сталина там в какой-то там степени, я не знаю. И вот я не думаю, что из этого что-то хорошее произойдет. Вот от Эрдогану нужно было посмотреть, что происходит с Путиным, а Путину надо смотреть, что происходит с Эрдоганом. То есть они вот как зеркальные такие ребята, да. То есть они чудят и разваливают свои страны. Всемирно известный археолог Халед Асад попал в заложники, когда боевики Исламского государства захватили город. Да, отрубили ему голову. Понимаешь, человеку 80 с лишним лет, и понятно, 82 года. За что? А за то, что он главный вот в античном комплексе Пальмира. Ты же понимаешь, это человек, которого знает весь мир. Они всех остальных стариков выгнали, нафиг они им нужны. Ну, убьют они, что толку-то от этого. А эту они обезглавили. Почему? Потому что тут же возникли ЮНЕСКО, там, все остальные начали кричать, как же так, посмотрите, что происходит и так далее. То есть это вот то, о чем мы говорим. Для них главный информационный повод, главная информация в интернете, информационный мир, какая-то движуха именно там, в виртуальном мире. И она более значима. Они ради этого готовы положить там десятки людей своих, чтобы получить только какой-то эффект. То есть они знают об информационном оружии что-то такое, чего не знаем мы. Потому что оно у них работает. Давай говорить откровенно. За год они продвинулись очень серьезно. Вот меня спрашивают, кто главный в ИГИЛ. Интернет в ИГИЛ главный. И идеи. Вот и все. В ИГИЛ нет никаких главных. Это серьезная особенность этого ИГИЛа, почему его и трудно разбомбить. Надо поставить фильтр на арабский язык. Переделать интернет так, чтобы он арабский язык не воспринимал. Ну, не знаю. Ты знаешь, говорят, что ИГИЛ, основной язык ИГИЛа, это английский все-таки. А кто же их читает? Там-то же не читает никто. Как не читает? В Англии? Нет, в Англии читает, я имею в виду, а там, в пустыне-то, в этой... Кто же там читает? Там интернет нет никакого. Ну где он там есть? Ну да, согласен. Получается, ну, там, наверное, кто его читает? Только снаружи. Ну да, либо ну смотрят люди, а если уж смотрят, то те, которые все-таки добрались до интернета, масса, ну из тех, кто, но они наверняка на своем языке смотрят. Я не думаю, что они на английском что-то понимают. И вот там подача может быть совсем другая. Нам же дают одну подачу, а те видят другую подачу, понимаешь? Сказать, сегодня там Бог... нас посетил, отрубив башку вот этому это, и теперь стало намного лучше. Мы же не знаем, как они подают эту новость, понимаешь? Это мы ее так кроваво подаем, а у них, может, это героический подвиг был. Ну да. Черт его знает. Вот пишет, что Словакия намерена принимать только беженцев христиан. А как они их будут отбирать? Не, ну для Словакии это понятно. То есть у них рядом хороший пример Косово, да? То есть это логично. Ну, что было в Косово? В Косово никто не хотел работать на шахтах. Приезжали албанские мусульмане в основном, понимаешь? Не албанские христиане, так как-то вот сложилось, а албанские мусульмане. Хотя там в то время практически 50 на 50 было, да? Ну, наверное, христиане ехали в Грецию, албанские. Теперь они говорят, что они греки, а греки говорят, он албанец, он албанец. У них такое. А как они отличаются? Не знаю, они не отличаются вообще. Ну, вот, ну как-то они отличаются, не знаю. Вот словаки теперь понимают, что не надо этого делать, потому что сейчас, если... Почему они говорят про христиан? Во-первых, потому что их меньшинство, значит, уже меньше придется приютить беженцев. А во-вторых, потому что косовские примеры, они точно не хотят этого переживать через энное количество лет. А сейчас время быстрее работает. То есть то в Косово, что произошло за 100 лет, здесь может произойти за 100 дней. А последователи церкви макаронного монстра можно? Не знаю. Или как они? Ну, я как думаю, они что... идут? Как они котируются? Не знаю. Ближе к мусульманам? Пастафарианцы, да? Не знаю, как они котируются. Я думаю, что вот как раз к этим никаких претензий не будет нигде. То есть везде любят веселых людей, поэтому скажут, давайте, заходите, сколько есть. Китай испытал баллистическую ракету с двумя управляемыми боеголовками. Ну да, это то, о чем мы говорили с тобой в прошлом году. То есть Китай развивает, так сказать, свои стратегические силы. Мы говорили о подводных лодках, мы говорили о развитии баллистических ракет. И те граждане, которые заявляли так вот, что Китай никогда в жизни, ну не никогда, там в ближайшие там энное количество лет не получит полноценного ракетного оружия. Ну мы тогда сказали, что они дураки, потому что люди, которые запускают свои ракеты в космос, они могут их запустить так, чтобы они вернулись в любой точке Земли, то есть чтобы они являлись баллистическими ракетами, причем тяжелыми баллистическими ракетами. Поэтому, в общем-то, эта новость вполне нормальная. Я не знаю, почему так западные СМИ вдруг все начали там крыльями махать, очень сильно удивляться, говорить, как же так, вот видите, они 300 килотонн теперь могут забросить в любую точку, да причем еще они будут теперь развивать это дело, увеличивать количество боеголовок. Конечно, будут. Это же совершенно очевидно было и год, и два, и три назад. Если люди строят подводные лодки, если люди строят ракеты к этим подводным лодкам, если они посылают ракеты в космос, и у них достаточно серьезная вот эта космическая система, если они начали, так сказать, продвигать даже то, что я считаю уже каменным веком, конечно, это бомбардировщики, носители ядерного оружия, носители крылатых ракет. Китай тоже этим занимается. Ну, может быть, они просто берут пример со всего остального мира, хотя в их состоянии нынешнем построить что-то новое. То есть вот из этих трех вещей можно исключить было бы бомбардировщики и совершенно спокойно строить совершенно новое оружие. Китае объяснили, почему не голосовали за трибунал по Боингу в Совете Безопасности ООН. Да, видишь, как они воздержались, в общем-то. Имеет право. Да, Чен Гапин какой-то там, вот товарищ такой, товарищ Чен. Что сказал? Ну, что из солидарности с Россией они не голосовали. Они даже, понимаешь, чем хороши китайцы, они даже не пытаются выкрутиться. Азиаты стали другими, Эдик, ты понимаешь, азиаты стали совсем другими, они говорят правду и всех этим шокируют, потому что все ожидали, что они скажут что-нибудь там вот этакое, они говорят, да мы России хотели помочь, мы же знаем, что России вот трудно из-за определенных моментов. А чем они помогли? Тем, что... Так, ну, ты же понимаешь, что это так и есть. Китайцы также знают, что это сбили буком и знают кто. Чем помогли? Ну, я понимаю, если бы они с Россией вместе проголосовали, но они же воздержались. Да. Это такая помощь, да? Ну, типа, да? Китайская, азиатская. Да. Я же тебя не бью, да? Значит, уважай меня. Я хороший. Я хороший. А вот Лавров сказал, что Путин изъявил желание участвовать в Генеральной Ассамблее ООН и хочет даже выступить там что-то с, ну, да, с ботинком, наверное, поедет. Ну ты видишь, мы говорим, что вот Ту-95 никуда не летают, а ведь если так поразмыслить, ну вот что, аварии бы остановили Путина? Ну, наверное, нет. А посмотри, провокации, которые устраивались не только Ту-95-ми, но и Ту-160-ми, и истребителями, которые там налетали на гражданские самолеты, провокации прекратились. Ты посмотри, с июля месяца нет провокаций. Да. И транспортные самолеты почему-то перестали залетать в Финляндию, в Эстонию, там, куда они еще любили так залетать случайно. Они тоже не залетают. Прекратились провокации, и Путин изъявил желание ехать в ООН. Я не знаю, но, наверное, договорились, что его там не арестуют. Хотя я не знаю, как можно договориться. Ну, скажешь, ну не арестуем. Приехал, раз кандалы надели. Да не, ну я думаю, вряд ли арестуют. Зачем они будут рисковать? Ну, как бы это же все-таки такое дело. Потом не отмоешься. Я что, не отмоюсь? Я бы на их месте так и сделал. Вот такой прекрасный момент одеть дяде кандалы. Может, поэтому ты пока еще и не сидишь в Совете Безопасности. Вот. Ну да. Сергей Лавров назвал условия встречи Владимира Путина и Барака Обамы. Гениальные условия. Как ты считаешь, думаешь, какие? Это положительный сигнал со стороны Соединенных Штатов. То есть, если Барак Обама согласится с Вовой и увидится, представляешь, какой, но это жестко, какой хитро. Это ультиматум. Да, это Лавров ультиматум. Хитро. Да. И такие вообще, это вот действительно дипломат чувствуется, да, дипломат. Да нет, на самом деле я понимаю, что это кто-то заголовок выдумал смешно, опять подставили его. Он всего лишь сказал, что не исключает встречи при таких-то условиях. Ну да. Ну, именно при условии. Ну, условия забавные, да. ЕС потребовала освободить осужденного за шпионаж Кохвера. Да, а тут вот Могерини 15 заявила, лет что... А? 15 лет, да. Причем сегодня. Был насильно выведен российскими спецслужбами безопасности территории Эстонии. Это Могерини говорит? Да, и позднее неправомерно помещен под арест в России. Ну, тут российская сторона имеет свое собственное мнение, что он сам приехал, ну, наверное, в багажнике, как Развожаев, тоже сам в багажнике приехал. И за ними ел Сникерс и пел One Way Ticket. И Савченко за ними бежал. Да, за ними еще бежал Савченко. То есть, ну, такие, в общем-то, вещи, значит, сразу вспоминается Шелленберга «Лабиринт», помнишь? Я только момент этот вот плохо помню, у тебя всегда посвежее получается. Помнишь, он с какими-то двумя там гестаповцами, у них два подразделения, ему дали специально каких-то, ну, типа наших альфцев, спецназовцев, которых переодели, они должны были там на территорию Голландии выехать и там начудить. Помнишь, они да, там, да, да. Он там что-то накосячил, они его за шкиряк вытащили, спасли. Вот он пишет, что благодарность им такое объявляет вот за это. Вот абсолютно то же самое. Я вижу те же самые методы. Вот как нацисты действовали тогда. И тогда было заявлено, там, что эти вот гады, там, провокаторы там, голландские. Режиссеру Сенцову грозит длительное тюремное заключение. 23 года попросил, да, этот. Прокурор, обвинитель. Да, прокурор. Да, 23 года просил, Сенцов вину не признает, выступил с последним словом, и так, скажем, его товарищ тоже не признает вину. Я вот хотел бы подчеркнуть, что судит Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Что это значит? Это значит, что это чрезвычайный суд, потому что созданы... То есть даны полномочия судить неких террористов-экстремистов двум судам. Московскому этому окружному и северокавказскому. То есть это чрезвычайный суд. Я напоминаю, что статья 118 Конституции гласит, судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской Федерации федеральным конституционным законом. Создание чрезвычайных судов не допускается. И это суд чрезвычайный. Любого юриста спросите. То есть он запрещен Конституцией. Это противозаконное явление. Чрезвычайно именно в том состоит, что у него есть преимущество перед другими судами. Конечно, то есть, конечно. И он создан специально для определенной цели. Вот, вот для этой цели он создан. В этом его именно по принципу создания. Угу. Руководствоваться может чем хочешь. Хоть законом, хоть революционным правосознанием, вообще никого не касается. Угу. Главное, принцип создания создан под проблему. Суд под проблему, можете себе представить. Угу. Это же охренеть. Вот. Поэтому, конечно, у Сенцова незавидное положение, но он мужчина. Я вот, знаешь, не знал его никогда в жизни, не встречал. Ну, очень уважительно стал к нему относиться за этот год. Почему? Потому что ведет он себя действительно по-мужски. Очень хорошо он себя ведет. Очень выдержанный человек. И дай бог ему из этой ситуации выйти здоровым, да? Да, против лидера националистического движения «Русские» Александра Поткина завели новое дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. Ну да, его же вначале погрузили за то, что он якобы похитил 5 миллиардов долларов. Понимаешь, вот я знаю Белова, у которого фамилия Поткин, и ты знаешь, вот никогда бы не мог подумать, что он мог похитить по 5 миллиардов долларов. Я даже уверен, что это полная чушь вообще. Не, ну, я человек, думаю, у которого есть 5 миллиардов долларов, он как-то... Он, как правило, не снимается русской национальной идеей, да? Вот. И кроме всего прочего, да, вот как-то все странно. Они занимались 5 миллиардами долларов, и, похоже, у них ничего не получилось, да? Теперь они вот... Раз, и экстремистскую деятельность. Призывы причем. Призывы. Да, не за экстремистскую, конечно, деятельность, а за призывы. Ну, это безразлично. Самое главное, они ему шьют экстремизм. Почему? Да. Потому что это тоже у них тяжкое преступление. Ну, то есть нужно просто, чтобы он сидел. Вот, вот что они хотят. Путин предупредил об угрозе Крыму со стороны диверсантов. Какой бред. Саш, ну вот ты вот мне скажи, я вот не понимаю, он действительно сам-то в это верит? Или он клоунадничает? Да погоди, похоже, мне кажется, он верит в он это. Он же ГБшник, они же тоже верят. Они верят во все это. Они же сами придумывали и сами верили в это. Они думали, ну может я придумал, а остальные-то все правду ну, пишут. Ну да, да. Ну вот он считает, что внешние силы готовят провокаторов для дестабилизации ситуации в Крыму. Скорее всего, это им вложили слова. Знаешь почему? Потому что, ну, видят, что в Крыму ситуация назрела уже сейчас. Видят, что в Крыму даже те, которые орали «Крым наш», там «Ура» и так далее, «Долой Украину», да, угу, они сейчас по-другому, они раскаиваются. Причем реально раскаиваются. Мы, ты знаешь, общаемся. Некоторые люди, которые оружие в руки взяли, теперь готовы это оружие обратить против Путина. Путин же не может сказать, что я обосрался, ребят. Я обосрался. Угу. Если вы хотите свое оружие против меня обратить, значит вы эти, как их сейчас? Диверсанты. Провокаторы, дестабилизирующие ситуацию. Ну и диверсанты, соответственно. Понимаешь? Да, то есть очень умно. Левада-центр провел опрос и убедительно показал, что большинство россиян не верит в то, что высокопоставленные чиновники говорят правду. Ну да, тут всякие вот цифры приводятся, как всегда. Но даже Левада-центр не может сказать, что кто-то там кого-то поддерживает. Каждый пятый житель РФ уверен, что Путин никогда не злоупотреблял властью. Иными словами, да, 4 из 5 уверены, что Путин злодей. Ну, не то, что уверен, но... Допускают. Допускают. Ну, вот ты понимаешь, тоже неправильно. Вот заголовок, только 36% россиян видят, что Путин злоупотребляет властью. 36% открыто говорит, что Путин преступник. Открыто, можете себе представить, Левади-центру. То есть тогда... Ситуация повторяется. В 2003 году, когда они разговаривали с военными, в ЦИОМ тоже занимался этим, там, или ФАПСИ, вернее, занимался. Военные открыто, 37% тогда открыто говорили, что будут воевать с оружием в руках против власти Путина. Это было в 2003 году. Вот сейчас она точно повторяется. Только она уже и на гражданских перекинулась, эта ситуация. То есть эти 36% это реальные силы, которые там Ну, если бы их спросили, а что дальше, ну, они бы... Причем это меньше, то есть больше в полтора раза тех, кто считает, что Путин никак, ну, твердо уверены, да, в обратном. Да? Да. То есть если бы хотя бы поровну было, а то их еще и больше. И вот тут пишут, Блевада-центр. Да, но тем не менее все равно такие цифры. Даже они уже не могут какие-то... Да, они заголовками вынуждены играть, что там... четверть россиян, что-то такое. Ну, вы видите, тут только заголовок. Я сегодня сказал одному человеку что-то вот какое-то неудовольствие по поводу власти, высказал такое в самой легкой форме. Как мне казалось, ну, в очень серьезной. Ты знаешь, что я в ответ услышал? То, что я вообще никогда в жизни даже на кухне не говорю. То есть это был семиэтажный мат, даже не пятиэтажный. Там были все и Путины, и Медведевы, и все. Вообще вот все, кого только можно представить. И был один только вопрос. Ну когда начинать? Причем человек самой гуманной профессии. Он врач. Понимаешь? И готов в любой момент. Реальные доходы россиян упали в июле на 2%, реальная зарплата на 9,2%. Вот как это может быть? Вот как это бывает? Реальные доходы на 2 упали. А значит, у них, у россиян, кроме зарплаты, что-то есть? Нет, реальная зарплата на 9 упала. И 2, да, а реальные доходы на 2%. Либо здесь одни пенсионеры живут. Это может быть в случае жесткой дефляции. Это может быть. Ну, в смысле, доходы растут, ты можешь все больше купить и больше. Ну, как, деньги дорожают. Ну, тогда может быть. Ну, в смысле, ты получаешь ту же зарплату, но купить можешь больше. Ну, да, ну, это я сейчас фантастику рассказываю. Ну, да, конечно. Поэтому я не понял. Если хотят сказать, что основная масса живет на пенсию, ну, да. Но все равно проценты не такие были. Как-то странно это. Жилищное строительство в России сократилось в июле почти на 6%. Да, нам рассказывали, вот что как все замечательно в жилищном строительстве на 6% только в июле сократилось. Я уж про ипотеку не говорю. И дальше очень легко смотреть, что будет и с ипотекой, и со строительством вообще. Потому что локомотивом строительства является жилищное строительство. Угу. А само строительство является локомотивом экономики. Ну, тут никто по-другому не придумал. Что же, если бы они сказали, вот мы бросили строить дома и стали тут мосты возводить или железные дороги, но этого же не происходит. Или заводы какие-то они строить стали. И сократились инвестиции в основной капитал на 8,5%. Да, и вот тут вопрос у меня. Это Росстат. Да, в оборотной выросли, что ли? Почему вот они только про основной капитал? Или они могут только основной учитывать, а оборотный они не могут учесть? Не в оборотный, а в уворотный. Ну да, да, да. Капитал вложились. Ну, наверное. У этого оборотного капитала только один наоборот. Туда и не туда, да. Как хоббит туда и обратно, да? Это хоббит только туда и все. Да, как у Маркса был, деньги, товар, деньги. А это просто деньги и все. И все, да. Так, чистая прибыль Ростелекома снизилась в первом полугодии на 19%. Вот еще один драйвер, да, как называют рынка. Ну, если сокращаются расходы на связь. Ну, вообще это странно. Как прибыли связи могут упасть? Для меня это, причем на 19%. Услуги связи растут. Меньше потребляют. Услуги связи растут. Да, а только единственное, меньше потребляют. Не знаю, о чем говорить. Это тоже связано с сокращениями рабочей активности. Раньше человек приходил на работу и звонил 150 раз поставщикам. Возможно, да. Сейчас он просто не звонит. Что это связано именно с сокращением активности в разы? Почему? Потому что цены-то выросли. Ну, Султан Назарбаев призвал свое правительство к адаптации к ценам на нефть на уровне $30-40 за баррель. Ну, Назарбаев знает, что говорить. Вот меня спросили, что будет $30-40 за баррель? Что я могу сказать? Ну, вот представьте, цена была 150, стала 60. Вот разница между 60 и 150 гораздо меньше, пропасть, не разница, а пропасть, чем между 60 и 30. Потому что 30 это 50% убыток. А 60 это 15% прибыли, поэтому разница это навсегда, это пропасть между ними. Разница между прибылью в 10 тысяч и 100 тысяч процентов и 15% не очень великая. Почему? Потому что в любом случае это прибыль, бизнес сохраняется. Здесь бизнес рушится. Если Назарбаев прав, а в общем-то все, что происходит, говорит о том, что, наверное, Назарбаев прав, то все, кирдык этим путинским друзьям. А вот вице-премьер России дал прогнозы. Видишь, какой молодец, да, Дворкович. На 3 года. Вот, бляха-муха, какой молодец. Вот, вот кто прогнозирует. А что не можешь... на 50 лет? Да, что не на 50 лет? Говорит, от 50 до 70 долларов за баррель будет нефть. Вот такой он молодец. Там саудиты сидят, подсчитывают вот так вот. Назарбаев подсчитывает, сидит со своей братвой. Причем, я так понимаю, что там гораздо более головастые это ребята у них этим занимаются. В Америках в разных подсчитывают, в Китае. Вот Дворкович один раз и подсчитал. Ну, молодец, что можно сказать. Причем, вот по нефти спрашивают. Сейчас, когда мы видим, что Саудовская Аравия увеличила добычу. То есть, вот все нормально, нормально, нормально. Вдруг раз нефть начинает падать, и саудиты, как сумасшедшие, начинают качать еще больше. То есть, причем там рассказывают про то, что им совершенно невыгодно, чтобы она упала. Но если бы не было выгодно, они бы не качали. То есть, если они качают, я понимаю так, они за счет количества получают свои деньги, а цена их уже не интересует. Но они говорили, что если будет десятка. Либо они видят, что да, что это будет продолжаться, и напоследок надо продавать по любой цене, тем более, что это говно конечно, ничего не стоит. Конечно. И причем им как никому другому выгоден демпинг. Выгоден. И сейчас появляется масса игроков, которым становится выгоден демпинг. Те, у которых нефть дешевая. Иран, например. Ну что же, Иран вылезет и начнет там что-то, какие-то квоты, что ли, соблюдать? Или там ИГИЛ какой-нибудь с курдами будут квоты соблюдать? Ну что вы? Все, уже эти квоты с ОПЕК, это кончено. На ОПЕК можно ставить крест. Вот попомните мое слово. Все, ОПЕК сдох. Как та структура, до сих пор, не помню, как она называется, которая устанавливала цены на зерно. Помнишь, еще при Лиге наций такая была. Да, результат мы знаем, голод результат. Вот сейчас ОПЕК сдохнет, ну и все будет нормально. Ну не, может быть, формально останется, там будут какие-то мужики встречаться, там, конечно, хари останется. Торговать, им же надо где-то там. Биржевой курс доллара поднялся в ходе торгов выше 66 рублей, а евро выше 73. Кстати, вот перед передачей я смотрел, там были, ну, рост, я не знаю, уже закрыли, наверное, сколько сейчас. Ну, то есть скачок пошел тоже. Ну вот, как раз я вот час назад записал. А, ну вот, наверное, это уже. Да, есть. Час назад. Но он заскакивал, да. 5,72 доллар, евро 72,71, нефть 46,89 упала. Представляешь, до 46. Ну, вполне это все объяснимо и предсказуемо. Вот поднимался сегодня курс доллара выше 66, а евро выше 73. Ну, понятно, что сейчас люди подбивают бабки, выводят в кэш, поэтому уход вечером вниз, он всегда такой, понимаешь? Ну, если мы посмотрим азиатскую валюту, то по ней это происходит тогда, когда у них вечер. Вот. Особенность. Центробанк вывесил... Вот сейчас пишут 66.37. Ну, вполне допускаю. Центробанк вывесил доклад на своем сайте, где заявил о естественной реакции рубля на нефтяной шок. Ну что же, нефть, мы видели, падала и до 43, а они вливали бабки и удерживали рубль. Они бы, ну, они вчера сказали про Центробанка. Да, это естественная реакция Центробанка. На нефтяной шок. Вчера помощник Путина этот сказал правду, то есть они не будут больше держать рубль. И все. Он в свободном плавании. Дальше все очень легко просчитать. Но самое главное, что легко просчитать. Мы единственное, что не могли просчитать, это их вот эти инъекции, да, ну, которые они проводят. Откуда мы знаем, когда им в голову взбредет. А теперь можно очень стабильно просчитать, в каких пропорциях будет падать рубль. Если они не будут вмешиваться, как они говорят. Но я думаю, что периодически все-таки будут. Их будет лихорадить, они будут что-то вкидывать. Ну, Путин будет звонить, кричать там. Набиуллину будет трясти. Да не будет он кричать, просто выйдет Песков и скажет, что-то там Центробанк, кажется. Ну, может быть. И православных активистов туда пошлет. Недельная инфляция в России остается на нулевой отметке, считает Федеральная служба государственной статистики Росстат. За неделю никакой инфляции. Да, вот тут спрашивают, кто стал хуже жить при Путине. Может, Слава Мальцев, вот он и бесится. Дело в том, что 30 миллионов с лишним русских людей стали жить при Путине гораздо лучше. Почему? Потому что их не стало. И у них не стало проблем. При Путине уничтожено русских больше, чем при Гитлере. Поэтому что тут обсуждать? О чем речь? На нулевой отметке инфляция. Представляешь, какая прелесть. Помнишь, на прошлой неделе они заявляли то же самое. И на позапрошлой. То есть, если взять каждую неделю и инфляцию на нулевой отметке, то об этом они уже с июня заявляют. Ну, что, инфляции с июня никакой нет фактически? Не, ну они же как мерят, ты же знаешь. По своей столовой ведомству. Ну да. Заходят, говорят, что, поднялись цены? Нет, пока те же самые. Инфляция ноль, все. Ноль. Рубль станет основной валютой в ЛНР с сентября. Ну, естественно, что российский рубль, во-первых, потому что туда их ввалили очень много. Украина что по этому поводу говорит? Это же ее как бы территория, как она. Не знаю. Так вот, смотри, ситуация какая. Там определенные главари ЛНР, ДНР, они получали все в рублях. Помнишь, там эти рассказы определенных школьных товарищей, которые видели битком набитый гардероб рублями у определенных главарей ДНР там и ЛНР. Ну и, естественно, они хотят это все легализовать, чтобы это вообще было вот, вот оно. Ну да, то там ничего не купишь на эти рубли. А сейчас... Не, ну купишь, там, там все равно хождение имеют, но как-то все это странненько. Там и доллар ходит, и евро ходит, и рубль. Как у нас в гражданскую войну. Да, как везде это было в гражданскую войну. Так что, ну что будет? Вот меня спрашивают... Какие будут последствия? А последствия такие, что там будут все фальшивые деньги, рублевые, какие только возможно и невозможно. Все будут там и будут идти оттуда. Хотя Путин считает, что он поставил кордоны. Вот недавно оттуда, кордонку он поставил. Да, оттуда бабушка ехала недавно одна. Рассказывала, что автобус, в котором она ехала, проверяли 8 часов. Можете себе представить, то есть это за 8 можно до винтика развинтить. Их держали 8 часов, там их шманяли, шманяли автобус, тут же еще кого-то. И вот это все продолжалось 8 часов, пока пропустили. То есть если ехать откуда угодно, из Европы, там самолетом прилетай, хоть из Афганистана, да, все равно будут меньше шманять, чем... Ну это понятно, оттуда. Это бабушки. Если бы они на танке ехали, я думаю, что их быстро да. бы оформили и пропустили. Президент Путин утвердил перечень поручений правительству, направленных на повышение эффективности использования бюджетных средств. Как ты думаешь, какое самое главное поручение? Меньше воровать? Нет. Отнюдь? До 10 октября определить федеральный орган, который будет ответственен за координацию работы по проведению распорядителями бюджетных средств и инвентаризации дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета и так далее. До 10-го они хотя бы определяют, кто будет этим заниматься. То есть у них сейчас вообще, что ли, никто этим не занимается? То есть им бухгалтер нужен тебе? Да, обычно смотреть, что там происходит. Что там происходит, они не знают. Представляешь? Более того, знаешь, я вот боюсь быть в Англии, но я предскажу. Знаешь, какой орган они определят? Как ты думаешь? Прокуратуру или... Новый создадут под этот орган. Да, они создадут новый орган и поставят кого-то... Может быть, даже министерство. Да, да, комитет. Представляешь, вот посмотришь, они будут определять какую-нибудь фигню, из нее возьмут кусок какой-то, там будет управление по вот этой фигне. Потом через месяц скажут, нет, Это должен быть, это должно быть не управление, а комитет, а то и министерство. Выделят и сделают его министерство. А он не может просто позвонить Степашину в счетную палату? Не знаю. И попросить сделать то, для уже чего... Уже не Степашину, да. Уже, неважно, да. Для чего создавалась именно эта счетная палата. Мы тогда еще видели, да, что это какой-то орган дурацкий. Да. Но они говорят, надо все считать, мы будем все считать. Они же для этого создавали, чтобы все посчитать. Законом. И они не существуют. Контроль над бюджетными средствами, которые выделяются федеральными бюджетными средствами, осуществляет счетная палата и сама Государственная Дума. Знаешь, то есть они вот как раз полномочны этими делами заниматься. Там куча народу этим занимается. Слушай, ну понятно, что Государственной Думе, конечно, никто не доверит еще деньги считать. Этим сумасшедшим, кто же позволит. Контрольный орган является Министерство финансов. Контрольные функции есть у каждого министерства, которому выделяются деньги целевыми. У них у всех есть контрольные функции. Надзорные функции осуществляет прокуратура. Контрольные функции на местах осуществляет еще целая куча посаженных всяких отцов, типа там полномочных представителей президента и всей остальной херни. Понимаешь? И у всех есть контрольная функция. Но бухгалтера нет. Да. Глава Ассоциации текстильщиков России. Внимание, иллюстрационные списки все открыли? Да, записывайте. Шамхал Ильдаров. Еще раз повторим. Глава Ассоциации текстильщиков. Текстильщиков России Шамхал Ильдаров. Внимание, обратился к президенту Путину с инициативой уничтожать незаконно ввозимую брендовую одежду из стран Евросоюза. Передает московский комсомолец нам. Ну да. Погодите, Лионский ткач. А уже вышел указ, как это сказать, санкции уже на одежду вышли? Нет или? Еще. А, он заранее. Да, заранее. Все, Лионский ткач такой появился, понимаешь? Вот он хочет, чтобы брендовую почему-то одежду рвали. То есть человек будет ходить по улице, с нее будут с баб будут срывать, какие-то казаки с нагайками и шашками будут набегать и импортные лифчики с баб сдирать. Ну, ты знаешь, вот почему злодеям и дебилам нравится уничтожать материальные ценности? Я вот не понимаю. Нет, Эльдар Шамхалов или... Стоп, вру наоборот. Не Шамхалов, да? Шамхал Ильдаров? Да. Так вот, он, конечно, не дурак и не злодей. Он просто хочет что-то отжать. Ну, злодей, значит, если он хочет что-то отжать. Он, злодей, я так понимаю, который бескорыстно делает зло. Да? Зло ну, делает. Логично, кстати, да. Логично. Вот его прет от того, от что... От зла, да? Ну, да, от зла. А это, ну, он же понимает, что ничего, как радости особой нет, но сожгут эти трусы. Ничего личного, только да. Бизнес, да? Да, но он теперь, понимаешь, сейчас ты говоришь все правильно, это же такой ИГИЛ информационный. Ну да. Им пофигу с чем, с отрезанной головой там 82-летнего дедушки, там, ну надо на телевизор вылезти, понимаешь? Вот он вылез на телевизор. Ты знал, что у нас существует ассоциация ткачей? Нет, а уж тем более про... Ткачей. Да, Лионские ткачи существуют, я был потрясен. Шамхал Ильдаров тоже как-то это вот меня удивил. Я бы не удивился, что если узнал бы, что эта ассоциация вчера зарегистрирована только или неделю назад. Именно под это дело, чтобы сейчас чего-нибудь такое там припрятать, да, условно. Вот сколько этих жуликов еще появилось вообще. Причем смешно, знаешь... НТО, блин. Вот сегодня... Мне человек один позвонил, говорит, надо под трактор кинуть батискаф, в котором Путин плыл. Причем надо было кинуть, когда он плыл. Почему? Потому что батискаф импортный, как оказалось, да? При этом Путин ездит сам на Мерседесе. Гундяев у него ездит на Мерседесе. Че их не раздавят тракторами, эти Мерседесы? Я уж не знаю, где они рясы шьют. Я, честно говоря, не уверен, что не в Париже. Ну да, вполне допускаю. Там же как у них тоже своя мода, ты же понимаешь. Да, знаю, конечно. Вот я сегодня ехал на машине, а впереди ехал УАЗик. И он приклеил такие бирки. Одна бирка это была спутник. Ну, спутник это девятка или что там, спутник это называется. Угу. А второй Лада. Угу. Но он эти вот первые буквы убрал и получилось... Спутник ада. Вот название. Там было написано Россия, тут путник ада внизу. И вот он такой едет на УАЗике. Очень так вот было символично, очень символично. Путник ада. Франция просит Россельхознадзор объяснить причину проверок магазинов «Ашан». Ну да, то есть французскому ритейлеру принадлежит «Ашан». Ну, я не знаю, насколько он французский, это ритейлер. По национальности он вроде не француз. Нет, в смысле, сам? Да. А, нет, конечно, он какие-то турки, они. Ну, имеется в виду, да, что «Ашан» это французская компания. Нет, понимаю, они там раз из посольства обратились, значит, у них хорошие там есть. «Ашан» подал в суд на Россельхознадзор. Угу. То есть это такая битва титанов между Ткачевым, я так понимаю, за бизнес. То есть это гробит «Ашан», чтобы спасти «Магнит», что ли, я не понимаю. Ну, что-то такое, да. Ну, мы говорили о том, что сейчас бизнес будут рвать друг у друга. Вот «Ашан» оказался не при делах. Нет у него путинской, так сказать, братьей вокруг него. Ну, или, может быть, она более мелкая. И все, и битва за Берлин идет, битва за «Ашан». Ну, и как ты думаешь, что? Раздавят, ну, в любом случае, либо долю какую-то вытащат из этого «Ашана», либо задавят. Ты же понимаешь, здесь этими методами бюрократическими можно кого угодно уничтожить. «Ночные волки» получили в аренду участок земли в Москве стоимостью 95 миллионов долларов. Ну, тоже бескорыстный патриот. Смотри, там на какое-то немыслимое количество миллионов в Севастополе, на 95 миллионов в Москве. Ну, что, молодцы такие. Вот они родину любят. Хирург любит родину за денежки. А интересно, может, он и так любит, а просто еще и за деньги. Еще а еще лучше. И деньги за это платят, да? Ну, молодец. В минувшие выходные в московском районе Измайлова полиция и ОМОН с применением силы разогнали участников согласованного с властями фестиваля красок. Да, вот это, помнишь, мы говорили про какой-то фестиваль красок, который нас так особо сильно не потряс, но вот тут зачем-то бросаются вот эти ОМОНовцы на каких-то девчонок, там странно вообще себя ведут. А что, понятно, краски не нужны в этом мире вообще. Ну, помнишь такой мультик? Ну да, да, как краски все уничтожались, да. Так, дочь паралимпийской чемпионки в Москве не принимают в детский сад из-за инвалидности мамы. Мама должна подниматься на третий этаж, встречать ребенка, а так как она не может подниматься и расписываться, потому что там пандуса нет для колясочников, отказали. Она написала жалобу, написала у себя в Фейсбуке, поднялась там волна народного гнева, перед ней извинились и записали ребенка. Представляешь, какой бред вообще. Это просто, вот это злодеи натуральные, понимаешь? В одном из роддомов Уфы роженец снимали на скрытые камеры. Следственный комитет начал проверку. Кого? Роженец? Да, позавчера. То есть, оказалось, им давали бумажки, где было мелко написано, что они дают согласие на съемку в этих, ну, в учебных целях. Фига себе. Да, если ты не писал, то есть, ну, не ты, если же роженец не пишет отказ, а она может, ну, представь, баба рожает, а ей дают бумажки подписывать, ничего не объясняя. Ну, это все вот скрывало, снималось на скрытую камеру, тут женщина... А почему тогда скрытая, если они разрешение подписывают? Ну, она не скрытая, она обычная, это, как она, веб-камера. Ну, в общем, не знаю даже, как это комментировать. Ничего хорошего, конечно, в этом нет. Я понимаю, что студентам как-то нужно учиться, но как-то это должно быть более прозрачно для самих роженец. Ну, на Западе я знаю, что обычно используют финансовые какие-то рычаги для этого. То есть предлагают это сделать за деньги. Там. Молодой мамаше, почему бы в медицинских целях не получить какие-то лишние деньги, чтобы ребеночку своему что-то купить. Россиянка утопила двоих сыновей и назвала мотивы убийства. Ну, мотивы, она сумасшедшая. Ну, ты видишь, идет волна очень нехорошая. Убивают детей. Мы об этом говорили с тобой, начали говорить в прошлом году, что очень много гибнет в России детей. А это очень плохой признак. Когда гибнут дети в большом количестве, то это значит народу очень серьезная угроза. Это некое предупреждение народу. Понимаешь, ты посмотри, пачками детишки гибнут. Исход. Да, что-то происходит такое, что можно было бы назвать и хуже. Симоновский суд Москвы приговорил 21 экстрасенса к тюремным срокам от 6 до 15 лет за мошенничество. Нифига себе. Ну, экстрасенсы, ну они какие-то БАДы продавали, которые оказались там вроде как не очень хорошие. Я так понимаю, что они продавали БАДы, никому не отстегивая и конкурируя с теми, кто продает БАДы, которые всем отстегивают, да, потому что... Ну, а что, там отравили кого-то? Ну да, там я так понимаю, что тяжелые заболевания и так далее, в общем-то. Ну, а, нет, в смысле, они никого не отравили этим БАДом? Это же трава какая-нибудь, чай, ну, да. Чай как обычно, да. Какой-нибудь. Ну да, 40 человек потерпевших по этому делу. Ну, наверняка заключение экспертизы, что отравили. Что не вылечились. Да, ну так не... они же экстрасенсы. Ну да, я про экстрасенсов, я помню, такой. Херовые экстрасенсы. Я все для себя понял про экстрасенсов еще в детстве. Помнишь, в детстве любимое занятие было «усыпляли». Ну, то есть давить на грудь, чтобы диафрагму поджать, человек заставлять сильно вдыхать и выдыхать, потом нажать на диафрагму, подержать, и он падает без сознания. Ну, или человек может вытянуть руки, присесть 10 раз, подняться, вдохнуть и выдохнуть, а потом встать и напрячься. И вот у меня был покойный друг Сережа Овчинников по кличке Чина, ну, и там и был Витя, слон такой, и они стояли... Вот Чина говорит, давай я тебя загипнотизирую. Почему-то он решил, что это гипноз. Ну и объяснил, что делать надо. Витя сделал так, потерял сознание, упал и выбил себе все передние зубы, какие только есть. И вот он идет, у него льется кровь, вот такие глаза. И мы выходим из-за поворота и видим орущего этого Витю. У него кровь течет. Он говорит, Витя, что случилось? И он этим кровавым стоп. Чина меня загипнотизировал. Это так было страшно. Все, я после этого... Боюсь гипноза. Да, банда гипнотизеров была благополучна. Столичной полиции решили создать спецроту по борьбе со злостными лихачами. Это лихачей туда нанять, которые их будет догонять теперь, что ли? Да, да, улице? Им выделили какие-то «Шкоды», которые очень сильно быстроходные. Вот у них... Шкода Октавия с турбомотором 1.8, 180 лошадиных сил, до 100 км в час разгоняется за 7,4 секунды, а максимальная скорость составляет 245 км в час. И вот на этих машинах они будут гонять еще с двумя ОМОНовцами. В каждой машине будет сидеть два ОМОНовца. То есть очень легко предположить, сколько будет трупов. Ну, а им же все равно, они же запишут эти трупы в, как раз в лихачей, скажут, это они, ну, сами, да, то есть сами это, тут бегали. Это жуть, что вот придумывают. Там еще мотоциклистов. Еще они... поймают левых совершенно людей, скажут, это они виноваты. Мы их догоняли и поэтому позбивали 120 человек. Причем будут все обкуренные, обдолбанные наглухо. Эх ты, нифига себе. Кто-то... пишет, кто меня, я так понимаю, знает, и знает человека, о котором я говорил, которого загипнотизировали. Оказывается, он пишет, что он умер. Ну, так, жизнь такая у нас. Царство небесное, что можно сказать. Поляк и немец, сейчас как анекдот звучит, поляк и немец объявили об обнаружении поезда с сокровищами нацистов. А причем поляк и немец? Да, ну заголовок. Не знаю, как вот, ну почему-то так вот, любят такие заголовки. Да, ну, я понимаю так, что из Бреслау вывозили сокровища нацисты, ну, по легенде. Там целый паровоз у них, да, целый эшелон был этих сокровищ, они куда-то его загнали, спрятали, не могли его найти, а вот эти ребята заявили, что нашли, и сейчас вот разбираются с ними. Я так понимаю, что они заявили, но не показали, где нашли, наверное, говорят там, а что, доляру-то, какую мы получим, если покажем, где нашли. Ну, вообще интересно, забавно, если реально это. Ой... Это желтизна какая-то у нас пошла. Британские ученые, проведя исследование, пришли к выводу, что лишний вес мужчин оказывает непосредственное влияние на их верность. Это мы, конечно, в порядке, просто так шутки, нет, ну, чтобы... шутки выдаем эту новость. Ну не, ну почему шутки? Это... Ну ладно. Она очень важная. Британские ученые. Да, а еще тут вот определенные американские ученые нашли жиросжигающий гормон. Представляешь? То есть вот какой-то ирисин в крови. И там несколько нанограммов всего. И то есть, если его начнут синтезировать, то можно и не заниматься. Этот гормон появляется тогда, когда человек занимается спортом. Угу. И вот видишь, как вот английские ученые говорят, что те, кто толстые, они не изменяют. Понятно, они вообще, тут написано, тем меньше он будет изменять своей жене, тем меньше он будет изменять кому бы то ни было. Ну, да. Потому что толстые мужчины статистически трахаются гораздо реже. Ну, конечно. Ну, потому что это тяжело, это большой хороший петух, толстым не бывает. Жирным, вернее, жирным не бывает. Ну, вот видишь, какое счастье, придумали, нашли жиросжигающий гормон. Но если сейчас его начнут синтезировать, то представляешь, что реально будет. То есть люди... У нас жиросжигающий гормон – это Ткачев, блин. Ну да, жиросжигающий гормон – это Ткачев, да. Бациллу жжет, блин. Так, что-то умная собака спасла хозяйку, позвони в 911. Да, тут фотографии нет этой умной собаки. Ну, интересная тема. Вот эта собака в Америке, треть Филадельфии, она живет. Иоланта, золотистый ретривер. Значит, она трижды уже спасала хозяйку. Та незрячая, она, ну, я так понимаю, где-то кнопка 911. Хозяйке было плохо, она позвонила. Второй раз какие-то люди вошли в квартиру, то есть в дом. Uh-huh. Она умудрилась запереть хозяйку, эту собаку, ну прям сказочная новость такая. И, значит, облаяла этих бандюков, позвонила 911, ну, на кнопку нажал, приехали, их там недалеко приняли, этих бандюков. И вот последний сейчас раз был пожар. Она позвонила 911 и увела в безопасное место хозяйку, незрячую. Представляешь, вот я думаю, собаки. Да, вот если бы Путин, не дай бог, научил кони свою красную кнопку нажимать, скажешь, в случае, если там я вырублюсь, нажмешь. Нет, она-то умнее должна быть. Ну ладно. Так, ну, у нас про животных много сегодня. Вот, давай, знаешь, что сейчас, тогда, может, на вопросы ответим. Вот, ну, про животных надо рассказать. Ученые нашли в дикой природе шимпанзе-алкоголиков. Оказывается, они вот пальмовые всякие соки пьют, которые забродившие, кайфуют. То есть это не мы придумали. Да, видишь, не мы, оказывается, придумали. Вот в интернете видеоролик, как медведи переезжают. Там видел жуткий совершенно на Сахалине какие-то придурки, двое мужиков и баба. Че? Переехали медведи там, потом на нем остановились на машине. Но он, кстати, вылез из-под машины, хотя видно, он очень сильно травмированный. Ну и там шуточки глупые отпускали, порвал колесо, они там разбежались. А вот в США как-то там иначе. Вот медведь. А вот банка, да. В банке застрял, очень смешно. Вот это сейчас Единая Россия вот так выглядит. Застряла в банке. В банке. Вот это вот надо гербом Единой России сделать. Ну, такой худенький гризли, прям очень худенький такой. Вот он застрял в банке, ну, и представляешь, полицейские не испугались, его посадили в машину, привезли, какие-то спасатели его там освободили от этой банки. А до этого он по всем каналам и по Ютубу показывали, как медведь залез мордой там же. В дырку для кошки, такой, как Винни-Пух там застрял, такой несчастный, но он там как-то сам выбрался. Вот как Хамас распространили заявление о том, что их воины взяли в плен дельфина, шпионившего в пользу Израиля. То есть такая бредятина уже прям прет. Не, ну ты говоришь, понимаешь, из-за ИГИЛ Хамас ушел вообще на 34-й план. Да, и Аль-Каида, представляешь, Аль-Каида вообще утонул. Сейчас придется дельфинов изобретать. У Хамас есть хотя бы Палестина, то есть место, на котором, ну, база под ногами, земля. И какие-то официальные у них есть люди. А Аль-Каида вообще в одном месте оказалась. Талибан оказался в одном месте. Да, тут прям у них... Они должны там с дельфинами бороться, с динозаврами, я не знаю, с марсианами, чтобы их услышали. А вот судят одного куклукс-клановца в США, создавшего что? Лучи смерти он создал. Представляешь, то есть он создал аппарат, который назвал кнопка Хиросимы. Причем работали как? Я так понимаю, что он умница. Он мог что угодно создать. Но ему нужны были всякие запчасти, чтобы создать лучи смерти, которыми он будет убивать мусульман, ну и в конце концов Обаму. Вот. Причем я так понимаю, что он, ну, человек хотя умный, но радикальных политических взглядов, и какие-то спецслужбы его подцепили, ему причесали, да, там по ушам проехали, и стали доставлять ему запчасти для сбора этих лучей смерти. Он собрал лучи смерти вот эти, и суд установил, что они действительно представляют опасность, им можно кого-то убивать, представляешь? Вот. И после этого его приняли. Ну, такая чистейшая провокация. Вот 100%. Вот говорят, почему ты не любишь спецслужбы? Вот поэтому не люблю. Ты вот любую страну, золотую, серебряную выбери, там будут такие пидорасты. Вот такие будут, которые что угодно тебе сделают, лишь бы только тебя посадить. Ну, потому что им надо же палку нарисовать. Mm-hmm. Представляешь, они мужика накрыли, который создал лучи смерти, которыми можно было убить Обаму. Но на вопрос, конечно, как он это создал, и смог бы он без их помощи это создать? Конечно, нет. Но они же на этот вопрос не будут отвечать. Скажут, вот есть лучи, вот есть дяденька Куклукс-клановец. Гражданин Таиланда приговорен к 30 годам тюремного заключения за оскорбление главы государства 86-летнего короля Пумипона Адульядета. Да, вот видишь, 6 записей он в социальных сетях сделал. Не, у них-то закон давно, тут да. Ни при чем, что именно этот король, у них вообще оскорбление короля. Конечно, нет, ну раньше за это там секирбашка делали, так что сейчас это более, так сказать, лояльно. Можно сказать, ускребся. Ускребся, чувак, да. Там есть вещи, ну, хотя тоже, ты видишь, там не всех, мы же знаем, не всех привлекают, там избирательное правосудие. Так это же азиатский способ, да? Законодательство очень жесткое, но действует выборочно избирательно. Да. А европейский способ же законодательство более мягкое, но действовать должно, ну, в идеале для всех. Ну, тут вот такая новость. МММ возвращается. Сергей Мавроди строит новую пирамиду в ЮАР. Я вообще удивляюсь, как еще Мавроди не начал ее строить где-то в Латинской Америке или в Африке. Ну, то есть это же логично. А там, я думаю, своих пирамидостроителей. Не, ну был, да. Вот помнишь, строили пирамиду в Чили. Баба одна строила, как она, ее недавно осудили. Там мы говорили, не говорили про это, не помню. Она раздавала какую-то сыворотку, на основе которой нужно было выращивать сыр. Они, значит, этот сыр выращивали, а потом ей продавали. Она говорила, что этот сыр просто вот безумно нужен во Франции для всяких там косметических дел. Потом оказалось, что он весь на помойке, там его даже свиньи не едят. Но заработал там нехило. Много миллионов долларов на этом она приподняла. Ну вот с этим сыром связан. Финансовая пирамида чем хорошо? Хороша. Не надо никакой сыр возить, да, туда-сюда. Да. Английский археолог указал место захоронения Нефертити. Ну вот тут, знаешь, как-то странно. Все начали хлопать в ладоши и говорить, что какой он молодец. Он сказал, что Нефертити, ну то есть мама Тутанхамона, похоронена в гробнице Тутанхамона, только там где-то глубже. Ну, не знаю, ты знаешь, вот я много, конечно, так, как Картер, наверное, не занимался египтологией, и который открыл гробницу Тутанхамона, но все-таки и был в этой гробнице, и много изучал всякие египетские дела, и всегда я считал, ну, лично я, что гробница Тутанхамона такая маленькая, неказистая. Ну, потому что он молодым, умер. Ну, свалился, я так понимаю, откуда-то. Потом, ну, как считают, там, с колесницы. Ну, была мысль, что его убили. Его не убили, да. Там. Долго болел, потом помер. Ну, как долго, может быть, там, год, может быть, полтора. Но за это время в скалах на той стороне от Луксора, да, нельзя там было сделать роскошную какую-то там 90-метровую гробницу, сделали маленькую, а вполне еще, как считают египтологи, что вообще ее забрали у кого-то, ну была она там у какого-то отжали, да, какого-то высокого там начальника египетского, да, ну, сказали, слышь, там тебе еще рано, да, там сделаешь другую. И этого туда положили. Но Нефертити, она умерла раньше. И поэтому как вот, совершенно непонятно. То есть последовательность непонятна, логики нет вот в этом. Ну, а потрясло весь мир ученые. И сейчас они там все простукивают стены, как сумасшедшие, там прослушивают, уже получили все разрешения, будут искать. Ну, не знаю, меня спрашивают, задавали, кстати, вопрос. Найдут, если найдут, то не здесь. Вот, честное слово. Ну, а что так... она так уж всем... Ну, это как бы символ... Шею померить, символ, да? Символ, да, женской красоты того времени. Ты, я видишь, думаю, хотя, что хотя, главное хотя, померить длину шеи. Хотя, видишь, ее в Египте в определенных городах считают уродиной. И даже сняли этот бюст, ну, памятник. Ну, там не бюст, вот, голову вот эту, вот, так как его назвать, памятник убрали. Так, отвечаем на вопросы, да? Угу. Вопрос. Прочитал комментарий под одним из ваших видео. Человек пишет, что ему было видение, что Вова лишился власти в 16-м году, а в 17-м начнется война, которая продлится 7 лет, и Россия навсегда развалится. И этого мы и боимся, кстати. Очень, вот прогноз очень реальный, кстати. Очень реальный, потому что Россия не сохранится в нынешних границах, это безусловно. Это уже можно даже и не париться на эту тему. Любой, у кого есть масло в голове, он понимает, как, какая она будет, мы не знаем. Но вот в этих границах уже не сохранится. И в основном благодаря Боре Ельцину, Медведеву и Путину. То есть они уже это заложили и как бы... мину замедленного действия, которая их не будет, она все равно взорвется. А не знаю, как там будет. Посмотрим. Ну, мы все равно раньше 17-го года не будем готовы. Вот, мы говорим, если кто-то может сделать революцию раньше 17-го года, ради бога. Если ее никто не сделает до 5 декабря, ноября 17-го года, мы ее сделаем. Мы это взяли как предельный срок. То есть никто не захочет, мы сделаем все. Поэтому я думаю, что в этих словах есть доля истины. Уважаемый Вячеслав, не могли бы вы порассуждать на тему, какие слова гарантии должен Ланселот сказать народу, чтобы поверили, что он не станет новым драконом? Ланселот должен просто сказать, я буду страшнее старого дракона в миллион раз, но очень недолго. И потом эту власть передам вам, и все. Он должен сказать, время мое короткое, терпеть придется чуть-чуть. Вот что должен сказать. Больше ничего говорить не нужно, и нужно просто сдержать свое слово. Так. Вячеслав, что будет, если простые люди Донецка и Луганска восстанут против ополченцев? Рубка будет незавидная, прям страшная мясорубка. Вы что ж думаете, они так просто отдадут власть? Они так хорошо там живут, кайфуют, да? Там полные гардеробы денег у кого-то. Там так, так они, и они понимают. Вы же понимаете, как вот в Дэн Намак. Ну и у Сун Цзы тоже написано, что нельзя прижимать противника спиной к реке. Но он будет насмерть биться. Эти ребята, они прижаты спиной к реке. Вот представьте, сейчас там почему? Начнется... Им есть куда бежать. Куда? Они в Россию побежать. Да прекрати. Куда? Их надо и выпихивать в Россию, чтобы они побежали. Ну, может быть. Но мне кажется, что они реально понимают, что здесь им кирдык. Вот может там в Приднестровье где-то они могут спрятаться, а здесь, не знаю. В России навряд ли. Они здесь персоны нон-грата. Путин, ну, Путин их первый там на границе всех ушьет. Да понятно, только вопрос в том, что, конечно, они тут не нужны прежде всего Путину. Но дело в том, что бардак и, ну ты понимаешь, да? Пару бронзулеток и тебя пропустят на любой границе. А бронзулеток у них дофига. Ну да, согласен. Ну в любом случае как-то эти вопросы... Терпеть их, безусловно, нельзя. Но их надо как-то отжимать красиво. Мы говорили, что очень было бы хорошо, если бы киевские власти, но они, видишь, как-то, я не скажу, что они сопли жуют, но как-то выбирают всегда другой путь. Иной путь, я понимаю, почему. Самый простой был бы, конечно, вывести русскую поддержку, не оказывать российские войска, вывести, тогда вообще разговоров нет. Придет украинская власть, их арестуют всех и там. И все. Чушь. Так. Тут было, если Путин нарушает Конституцию. И дальше убежал. Так я понимаю, то почему гражданин Мальцев, да, не может подать на него в суд или что-то вот в этом роде. Куда-то оно... Сейчас. О, Господи. Так быстро лента бежит, что я ее остановил, но не могу все равно найти. Я за Вовку, пишут. За Вовку Морковку, да. Это кто? Вовка Морковка. Помнишь, они где про Ленин? Так. Почему в суд? Ну, я не могу это найти, но отвечу. Почему в суд? Ну, вы же видели, что Верховный суд абсолютно антиконституционный указ Путина признал конституционным. Это же смешно. Басманное правосудие, оно и... Верховный суд, я не оговорился, Верховный суд признал антиконституционный указ совершенно нормальным. Но он не на конституционность его проверял, а на законность. Он законный, вот этот указ Путина. Ну, по поводу этих сведений, составляющих государственную тайну. Сможем у Зорькина в тюрьму определить, по какой-нибудь статье? Легко, легко. Знаешь, как помнишь... По какой хотя бы, скажи. Они же хитрые черти, понимаешь? Они начнут там что-то вилять. Побегут свои масонские ложи, там что-то, а те начнут их отмазывать, да, включат целую машину эту международную. Ради бога, ну что ж, ну понимаешь, что мы их всех не сможем привлечь за измену родине, что ли? Ну, конечно. Ну, за измену. Да. Хочется, чтобы все, я же, ты знаешь, я же люблю, чтобы закон исполнялся тютелька в тютельку. Вот хочешь, чтобы вот прям строго мы его, по закону. А я тебе скажу, мы его примем, этот закон, и исполним его тютельку. Ну, уже обратной силы это не может, если он ухудшает положение. Ну, а трибунал, который в Нюрнберге был, это не катит. Ну, как не катит? Для меня не катит отсылка, а вот они. Это детские сад. Это не только они, это не мировая важно. Практика. Мне не важно, мировая практика есть убивать друг друга людьми. Эту практику считаю, что надо постепенно изживать. И практику вранья изживать постепенно надо. И практику натяжки правосудия изживать. Поэтому не придумывать надо то, что он сделал. Он же сделал зло, сделал. Наверняка это отражено в каких-то законах условно. Вот по этому закону и судить, который он нарушил уже. А он нарушил. Говорят, вот Москву вряд ли поднять против Путина, он москвичей устраивает. Ну, я бы так не сказал, что он москвичей устраивает. Он не может устраивать москвичей, тем более, что всю Москву и не надо поднимать. Слушай, а судьи дают присягу? Да. За нарушение присяги их можно? Там же на черном по белому написано. Да. Ведик, вообще не парься. Там будет, знаешь, сколько составов? Вот, парюсь, мне надо, чтобы Зорькин не проскочил. Ты меня спросил, я тебе в следующий раз назову все составы преступлений, которые они совершили. Ну, или главное, судьи, потому что вопрос самый первый, ты знаешь, а судьи кто? Мы должны определить, кто судьи были, да? Угу. После того, как мы определим, кто судьи, совершенно будет ясно, что никто не сможет ссылаться на постановление вот этих самых судов, да, и решений. Понимаешь? Угу. Сразу мы выбиваем из-под всех их процессов основу. Мы говорим, эти процессы должны быть пересмотрены, ну как, вот, ну, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, да. Вот тут человек, который под ником Влад Цепиш пишет, я причем обычно такой псевдоним избирал раньше, в юные годы, когда меня где-нибудь останавливали менты, меня спрашивали, вы кто, я говорил, я Владислав Цепиш. очень. Ну, ты, любил, они, да. они же не знали. Ну да, они не знали, а мои друзья очень всегда хохотали. Так вот, назовите ваших сторонников из известных россиянам личностей. А вопрос вот Цепишу, Дракуле, зачем? Зачем я должен их называть? Для того, чтобы это было известно и всем остальным, я думаю, что смысла нет. У нас до того момента, как случится революция в России, мы не выйдем из подполья. И смысла нам выходить нет. Мы выйдем из подполья 5 ноября 2017 года. Тем более, что и подполья-то никакого нет. Ну да. Ну как, образно мы это называем. Как вы относитесь к Хамаде? Нормально. Чего-то ее 100 лет не видел. Не знаю, да. Она как-то поблекла. Как вы думаете, в ближайшее время Сбербанк накроется? Смотря что считать ближайшим временем. Конечно, в результате всех финансовых пертурбаций, которые будут, у Сбербанка будет... Как считать, что накроется? Как они считают? Ведь банк накрывается не тогда, когда он ни деньги не выплачивает, а тогда, когда у него изымается лицензия. Да. Все остальное не волнует. Они закроют свои окошки, лицензии не будут. Ну, как уже было. Да, не будет это самое. А правительство... И проплатить не будут, да. И нужно будет решать. А потом выставит постановление, как после Советского Союза, что мы потом отдадим половину, если может быть. Там что-то такое, и все. Отдам половину потом. Он не может рухнуть принципиально. Вы просто упретесь носом в закрытые окошки. И все. И ничего ему не будет. Логично, абсолютно. Такое будет, но не в самое ближайшее время. То есть это не через месяц даже будет. То есть нужно кто знает теперь. Смотреть за динамикой. Не, ну пока у них ресурс есть. Они пока вот до Нового года будут... Нет, ресурс не от них зависит. Если начнется паника, ты же понимаешь, банк рушится не от того, что... Да не начнется, ты посмотри на этих людей, не начнется у них паника. Не знаю, ведь мы же не знаем, что вызывает черный вторник и черную пятницу. Ну да, логично, да, то есть это какие-то... Если люди придут забирать свои деньги из Сбербанка, он накроется, любой банк накроется. Ну конечно, если как у пчелы, у муравьев какая-то информация пройдет, а они все раз так друг за другом. А только очередь начинает резко увеличиться. Ты же понимаешь, никто не хочет остаться в дураках, да, и ходить потом получать свои 700 тысяч. В каком вы звании? Ну, если в пограничных войсках, у меня было звание сержант пограничных войск. Когда работал в милиции, лейтенант милиции, у казаков я этот... Исаул молоденький. Исаул, да, молоденький. А я что-то Исаул посмотрел, по-моему, чуть ли не подполковник, что ли, майор? Майор, да? Да, и Саул я, молоденький. Ну, уже не молоденький, ну, да. Майор-то. Так что, ну, этот, ротмистр, это капитан. Ну, капитан это у царской армии, у казаков как он назывался? Подпоручик? Нет, Харунжий. Исаул еще под Исаул есть. Да. Так. Так что, ну я, мне до Вячеслава Викторовича далеко, я помню, вот по поводу звания, вот написали там, пишут про Володина что-то, я помню, в Думе, наверное, году, в 95-м, Вячеслав мне говорит, а ты что, у тебя же высшее образование, а в запасе ты кто? Я говорю, сержант. Он говорит, а почему же ты, надо там погоны... офицерские, я говорю, да ладно, нафиг они мне нужны, что я хороший сержант и все, вот, а я не понял, что, он мне говорит, а мне вот какие дали, и показывает майорские погоны, я так удивился, я говорю, надо же, человек, а потом через некоторое время он стал и полковником в запасе уже, все было нормально. Причем, надо сказать, в армии он не служил. Ну, единственный там ездил. Что, проблем, что ли? Он так, Шойгу. Ну, да. Вот я так... Тогда меня это потрясло. Причем он... Представляешь, вот какой продуманный. Я в армии служил, все, да и мне пофигу, какие там эти погоны у меня. А этот говорит, надо быстрее, потому что там до 35 лет офицерское звание, он все знает, что надо получить офицерское звание, а потом не дадут. Я говорю, да и фиг с ним. Так что... Так. Марш миллионов был в Москве, а не в Замкаде. Видишь, тоже справедливо люди пишут. Но нужно отдать должное Замкадию. То есть там марш миллионов не устраивают. Там везде, в глубинке, люди не рассчитывают на Майдан, вы поймите. Никто здесь реально не думает о том, чтобы пойти с плакатами. Все думают о том, чтобы пойти с ружьем. Вот о чем люди думают. Здесь верят в силу оружия, здесь никто не верит в силу там слова, увещевания какого-то и так далее. Поэтому тут несколько разная психология. Там люди знают, ну и вот выйдем, там нас миллион выйдет и все нормально. А здесь знают, что нас выйдет 90 человек с оружием, и все, мы тут разгоним всех нахер. И никто близко не подойдет. В Китае такая штука должна называться марш миллиардов, да? Да, марш мне ты говорил, да. Да? Интересно. А у Володина прозвание, наверное, ну сейчас уж, наверное, я не знаю. Маршал, наверное, если тогда он до полковника дослужился, так что сейчас маршал. Но ему надо было, он же в 94-м году шел вторым по списку офицеров запаса. Да? Помнишь, там это было? Семенец возглавлял, и Володину нужно было обязательно Семенца протолкнуть, потому что он понимал, что двое никак по списку не проходят, и он по Октябрьскому району его пустил, и Семенец прошел 11 голосами, представляешь, то есть там потрясно было. Такая была комбинация. Вопрос, когда это, каково это жить в эпоху таких великих людей, как Путин, Лавров, Якунин, Сечин, Ротенберг? Вы гордитесь, что живете в одной стране с такими великими людьми? Ну, то есть, горжусь ли я, что я их современник? Ну, вот я горжусь, что я современник Гагарин. Как это ни странно. И меньше чем за месяц до его смерти я его видел. Мне было 4 годика, и мне отец показал, вот Гагарин. Он такой в шинели, такой летчик, полковник, все, я вот на всю жизнь это запомнил, да. А вот что с этими людьми я современник, я буду гордиться, если я приму в их судьбе участие. Готов я принять участие в качестве гособвинителя. Также готов в качестве председателя рефтрибунала. Ну, если там в конечном счете, если моя роль тут не будет рассматриваться, я готов и на более, так сказать, низкой ступени принять участие. Исполнителем? Даже исполнителем, да. Стреляю я хорошо, больно не будет 100%. Так что, ну все. Да. До свидания. До свидания.